Когда я вернулся к себе, мне сначала показалось, что дорога сильно меня утомила. Я тотчас же лег, но увидал, что скоро не засну. Я подошел к библиотечному шкафу, стекла которого посверкивали в самом темном уголке комнаты. Взял первый подвернувшийся том и опять лег. Это был Тристрам Шенди. Так около получаса находился я в том странном и очаровательном душевном состоянии, какое дает под кровлей нового жилища чтение уже ранее читанной книги. За окном поскрипывали флюгера. Когда я дошел до главы «Как ни старайся, кто-нибудь всегда будет недоволен», они затихли, сменившись каким-то другим шумом, мерным и однообразным. Пошел дождь. Я погасил электричество. Тогда слух мой уловил еще иной шум, более широкий, более глубокий, шум моря. Долго я не мог заснуть. Первый день, проведенный мною в Кендале, имеет важное значение для дальнейшего рассказа. Я обязан поэтому, заранее прошу извинения, описать здесь, ничего не утаивая, час за часом, все подробности того, что в этот день произошло. Спал я плохо, должен в этом признаться. Проснувшись, очень удивился, что нахожусь в этой комнате, и поздравил себя с культом непредвиденного, культом, в конечном счете, пользующимся в нашу эпоху широкими симпатиями. Я растворил внутренние ставни. Они стукнули о стены. Глазам моим открылся парк с его темной зеленью, над которой дождь ткал туманный покров. В сером небе плыли облачка с золотыми краями и позволяли надеяться, что скоро прояснится. Когда я кончал одеваться, небо действительно очистилось, и шепот дождевых капель прекратился. Я позвонил Уильяму. Он вошел с завтраком. «Сейчас нет еще восьми, — сказал я ему, — а я буду иметь честь увидеться с господином графом только в 11. Я хотел бы немного побродить по окрестностям. Ваша честь! Вы могли бы, — ответил Уильям, — посетить развалины аббатства Артфорд, построенного очень много времени назад нашим великим святым Брандоном, когда он вернулся из путешествия в Америку. Это в 2 милях отсюда. Можно приказать оседлать для вас лошадь. Не стоит, я предпочитаю пешком. Впрочем, для первого дня я не хочу заходить далеко, ведь море кажется совсем близко. Совсем близко, ваша честь. На море выходят окна западного фасада замка. Ваша комната, как и комнаты других гостей, на восток. Господин Ральф распорядился так для того, чтобы в бурю море не мешало господам спать. Но если ваша честь предпочитает... Нет-нет, эта комната мне очень нравится. Выйдя в парк, я стал огибать замок. С севера, юга и востока он был окружен довольно глубокими рвами. С запада же его прикрывала скала, на выступе которой он был построен. Внизу, на расстоянии 200 метров, было море, к которому сбегали высеченные в скале узкие тропинки. Волны тихо набегали на белый песчаный берег. 5-6 собирателей водорослей двигались по песку, и сверху они казались не больше крабов.